Готский царь подчинился воле своего народа, утвердил мирный договор с Западной империей и перешел обратно через По с остатками блестящей армии, которую он привел в Италию. Значительная часть римских военных сил не переставала следить за всеми его движениями, а Стилихон, поддерживавший тайную переписку с некоторыми из варварских вождей, получал точные сведения обо всем, что затевалось в лагере Алариха или на происходивших у него совещаниях. Из желания ознаменовать свое отступление каким-нибудь блестящим подвигом, готский царь задумал занять важный город Верону, господствующий над главным проходом Рецийских Альп, и, пройдя по территории тех германских племен союз, с которыми мог бы восстановить его истощенные силы, проникнуть со стороны Рейна в богатые и неприготовленные к обороне гальские провинции. Не подозревая, что измена уже расстроила его отважный и хорошо задуманный план, он приблизился к горным переходам, которые уже были заняты императорскими войсками, и там подвергся почти одновременному нападению из фронта, из флангов, из тыла. В этом кровопролитном сражении, проходившем неподалеку от стен Вероны, готы понесли почти такие же тяжелые потери, как и во время поражения при Поленции, а их храбрый царь, спасшийся благодаря быстроте своего коня, был бы или убит, или взят в плен, если бы запальчивая отвага Алан не расстроила план римского военачальника. Аларих укрыл остатки своей армии на соседних утесах и с непреклонным мужеством приготовился выдержать осаду против более многочисленного врага, который окружил его со всех сторон. Но он не был в состоянии бороться с разрушительным влиянием голода и болезней и не мог остановить беспрестанного дезертирства своих нетерпеливых и своенравных варваров. В этой крайности он все-таки нашел средство к спасению или в своем собственном мужестве, или в умеренности своего противника, и в отступлении царя готов все видели спасение Италии. Однако народ и даже духовенство, несмотря на свою неспособность сколько-нибудь основательно судить о необходимости войны или мира, громко порицали политику Стилихона, который столько раз побеждал и окружал непримиримого врага республики, но всякий раз выпускал его на свободу. Когда общество избавилось от неминуемой опасности, первые минуты обыкновенно посвящаются выражениям признательности и радости, но затем начинают усердно работать зависть и клевета. Римские граждане были поражены удивлением, узнав о приближении Алариха, а торопливость, с которой они принялись за исправление городских стен, свидетельствовала и о наведенном на них страхе, и об упадке империи. После отступления варваров Гонорию посоветовали принять почтительное приглашение Сената и отпраздновать в царственном городе счастливую эпоху победы над готами и его шестого консульства. Предместья и улицы от Мельвийского моста до Палатинского холма были усыпаны римскими жителями, которые только три раза в течение 100 лет были удостоены присутствия своих государей. В то время как все взоры были устремлены на колесницу, на которой Стилихон занимал заслуженное им место рядом с его царственным питомцем, население восхищалось блеском триумфа, который не был запятнан, как триумф Константина или Феодосия, кровью, пролитую в междоусобицах. Торжественное шествие прошло под высокой аркой, нарочно воздвигнутой на этот случай, но менее чем через 7 лет завоевавшие Рим готы могли бы прочесть, если только они были способны прочесть, великолепную надпись на этом монументе, свидетельствовавшую о полном поражении и истреблении их нации. Император пробыл в столице несколько месяцев, и каждый его шаг был рассчитан на то, чтобы снискать привязанность духовенства, сената и народа. Духовенство было очень довольно его частыми посещениями раки апостолов и щедрыми подарками. С сенатом, который во время триумфального шествия был избавлен от унизительной обязанности идти пешком впереди императорской колесницы, император обходился с такой же скромной почтительностью, с какой всегда относился Стилихон к этому собранию. Народ был польщен приветливостью Гонория и его неоднократным присутствием на играх цирка, которые были устроены на этот раз с великолепием, достойным их царственного зрителя. Лишь только оканчивалось состязание в езде на колесницах, декорации цирка внезапно изменялись. Охота на диких зверей представляла разнообразное и блестящее зрелище, а затем следовал воинский танец, который, судя по описанию Клавдиана, имел некоторое сходство с новейшими турнирами. Во время этих игр в честь Гонория римский амфитеатр был в последний раз опозорен бесчеловечными боями гладиаторов. Первому христианскому императору принадлежит честь издания первого эдикта, порицавшего тех, кто изощряется в искусстве проливать человеческую кровь, и тех, кто находит в этом забаву. Но этот благотворный закон выражал лишь желание монарха. Он не искоренил застарелого зла, низводившего цивилизованную нацию до одного уровня с дикими людоедами. Несколько сот, а может быть и несколько тысяч несчастных убивались ежегодно в больших городах империи, и в декабре, который преимущественно перед другими месяцами посвящался на бои гладиаторов, римляне все еще наслаждались этим кровавым и варварским зрелищем. Среди общей радости, возбужденной победой при Поленции, один христианский поэт обратился к императору с увещаниями искоренить своей собственную властью отвратительный обычай, так долго не подчинявшийся голосу человеколюбия и религии.